Глава 22. Атмосфера в чикагском отделении вечером в среду была близка к похоронной, и в чем-то это действительно были похороны, потому что последняя реальная надежда вернуть Холли умерла. Маград понимал, что лучшие шансы были в самом начале, теперь их уже не оставалось. Если Холли до сих пор жива, ее держат в плену где-то на необъятном североамериканском континенте, и нет никаких шансов найти ее до тех пор, пока похитители не соизволят позвонить со своими требованиями. И до сих пор, когда с момента похищения прошло уже почти 60 часов, они так и не позвонили. Маград сидел во главе длинного стола в зале совещаний на третьем этаже. Курил. В помещении стояла полная тишина. Милошевич сидел сбоку, спиной к окнам. Вечернее солнце дюйм за дюймом проползло к горизонту и скрылось, оставив после себя темноту. Вместе с ним опустилась температура в зале. Полуденная жара сменилась приятной вечерней прохладой. Однако находящихся в помещении людей бил холодный озноб. Они едва взглянули на присоединившегося к ним Брогана. Тот держал в руке компьютерные распечатки. Нельзя сказать, что Броган улыбался, однако он был близок к этому. «У тебя есть что-нибудь?» — спросил Маград. Многозначительно кивнув, Броган сел. Разложил распечатки на 4 стопки и по очереди поднял их. «Это из Квантика. У них есть кое-что. А это из криминального архива в Вашингтоне. У них есть 3 кое-что. И еще мне в голову пришла одна мысль». Разгладив листы бумаги, он поднял взгляд. «Послушайте», — начал он, — «пегматиты, сцепленные кристаллы, кремниевые сланцы, гнейс, аспидные сланцы, глинистые сланцы, слоистые метаморфизмы, кварциты, кристаллы кварца, красный песчаник, триасовый красный песок, вулканический пепел, розовый полевой шпат, зеленый хлорид, бурый железняк, зернистый песчаник и мелкозем. Вы знаете, что это такое?» Маград и Милошевич пожали плечами и покачали головой. «Это геология», — объяснил Броган. «Ребята из Квантика исследовали пикап. Геологи из отдела анализа вещественных улик. Они изучили грязь под колесными арками, определили, из чего она состоит, и прикинули, где побывал пикап. Крошечные частицы песка и осадочных пород застревают в трещинках металла. Получается что-то вроде геологических отпечатков пальцев». «Ну хорошо, и где побывал пикап?» «Начал свою жизнь он в Калифорнии», — сказал Броган. «Ее купил лет 10 назад в Мохаве некий фермер Дач Боркен, разводивший цитрусовые. Это определили на заводе-изготовители. Геология тут ни при чем. Затем, как определили ученые, пикап провел пару лет в Монтане, после чего приехал сюда, к нам, северным путем, через Северную Дакоту, Миннесоту и Висконсин». «Геологи в этом уверены?» — спросил Маград. «Так, как будто у них перед глазами был путевой лист, но только написанный грязью на брюхе машины, а не пером на бумаге». «И кто такой этот Дач Боркен?» — спросил Маград. «Он имеет какое-нибудь отношение к делу?» Броган покачал головой. «Нет, Дач Боркен умер». «Когда?» «Пару лет назад. Он влез в долги, его хозяйство пошло прахом, банк отказался продлить кредит. И Дач Боркен засунул в рот дуло ружья и разметал свои мозги по всей Калифорнии». «Ну и?» — спросил Маград. «Пикап украл его сын», — продолжал Броган. «Формально машина перешла в собственность банка, так? Однако Боркин-младший уехал на ней, и больше его никто не видел. Банк объявил ее в розыск. Местная полиция искала пикап, но так и не нашла. Он нигде не зарегистрирован. В управлении транспортных средств о нем ничего не известно. В конце концов, полиция прекратила поиски, потому что кому какое дело до старой развалюхи. Но я полагаю, мальчишка Борген перегнал пикап в Монтану. Определенно, машина провела в Монтане пару лет. Ученые в этом уверены. «У нас есть что-нибудь на Боргена-младшего?» — спросил Маград. Броган кивнул. Постучал по второй стопке бумаг. «И много. Он наследил в нашей базе данных, словно колония муравьев. Его зовут Бо Борген. Возраст 35 лет. Рост 6 футов. Вес 400 фунтов. Крупный парень, так? Придерживается крайне правых взглядов. Страдает расстройством психики. В настоящее время возглавляет какое-то незарегистрированное военизированное формирование. Оголтелый фанатик. Имеет связи со всеми незарегистрированными военизированными формированиями в своих краях. Является основным подозреваемым в деле об ограблении на севере Калифорнии. Нападению подвергся инкассаторский автомобиль, перевозивший 20 миллионов в акциях на предъявителя. Полиция предположила, к этому приложило руку какое-то военизированное формирование, потому что нападавшие были одеты в военную форму. Команда Боргена подходила по всем статьям, однако довести дело до конца так и не удалось. Почему, из архива не ясно. И еще один хороший момент для нас. Бо Борген был одним из тех, кто обеспечил алиби Питеру Уэйну Беллу, позволив ему избежать ответственности за изнасилование. Так что он задокументированно связан с человеком, который имеет отношение к похищению. Милошевич поднял взгляд. «И этот Боркин обосновался в Монтане?» Броган кивнул. «Мы смогли более или менее установить конкретный район. Геологи из Квантика сходятся на нескольких горных долинах в северо-западном углу штата». «Они не могли бы сказать поточнее?» – спросил Милошевич. «Я уже связывался с ними. Они сказали, что осадочные породы, обнаруженные под колесными арками, встречаются крайне редко. Что-то вроде очень старых скальных пород, которые миллион лет назад раздробил ледник, и теперь они лежат гораздо ближе к поверхности, чем обычно, смешанные с другими породами, тоже старыми, но гораздо моложе. Вы понимаете, что я хочу сказать? Одним словом, смесь очень характерная. Я спросил, почему они так уверены. Геологи ответили, что просто узнали то, что у них перед глазами, точно так же, как я с расстояния 50 футов узнал бы свою мать. По их словам, такое сочетание можно встретить в двух-трех долинах, простирающихся с севера на юг, оставленных на северо-западе Монтаны ледником, который надвигался со стороны Канады. И еще геологи обнаружили песчаник, совершенно чуждый для этих мест. Однако лесники засыпают им лесные дороги. «Ну хорошо», — сказал Маград. «Положим, наши друзья провели пару лет в Монтане. Но кто может поручиться, что они вернулись именно туда?» Броган поднял третью стопку бумаг, развернул карту и улыбнулся впервые с понедельника. «А вот с этим как раз никаких проблем не будет. Взгляните на карту. Прямая дорога от Чикаго до дальнего угла Монтаны проходит через Северную Дакоту, так? Сегодня утром один местный фермер прогуливался где-то здесь. И угадайте, что он нашел в придорожной канаве». «Что?» — спросил Маград. «Мертвеца. Кругом поля, пастбища, никого нет. Поэтому, естественно, фермер вызвал полицию. Полиция сняла у трупа отпечатки пальцев, и компьютер выдал имя». «Какое?» – нетерпеливо спросил Маград. «Питер Уэйн Белл», – торжествующе заявил Броган. «Тот самый тип, который увез нашу Холли». «Он мертв? Что с ним случилось?» «Пока что неизвестно. Быть может, он на чем-то прокололся. У этого Белла мозги были в трусах. Это мы уже успели понять, да? Быть может, он сосмотрелся на Холли, и та его отшила. Но приложите к карте линейку и взгляните сами. Похитители возвращаются обратно в Монтану. Это точно. Иначе быть не может. «На чем?» — спросил Маград. «Только не на белом грузовике». «Нет, как раз на белом грузовике», — решительно заявил Броган. «Но тот Эконолайн был единственным угнанным грузовиком». Покачав головой, Броган похлопал по четвертой стопке бумаг. «Мне пришла в голову одна мысль. Я проверил, не брал ли Рубин машину на прокат». «Кто?» — переспросил Маград. «Рубин, убитый зубной врач. Я проверил, не брал ли он машину на прокат». Маград недоуменно посмотрел на него. «Зачем мертвому зубному врачу могла понадобиться машина, черт побери?» «Ему она не понадобилась, но я подумал, что наши ребята могли взять машину на прокат по его кредитной карточке. Это было бы очень разумно. Зачем рисковать, угоняя машину, когда ее можно просто взять на прокат, имея украденный бумажник с кредитными карточками и водительскими правами?» Поэтому я навел справки. И действительно, компания «Наши колеса», отделение на южной стороне, в 9 утра в понедельник сдала в аренду «Форд Эконолайн» некоему доктору Рубину. Я спросил, соответствовала ли фотография на правах человеку, оформлявшему прокат. Мне ответили, что никто никогда не сверяет фотографии. Главное, чтобы автомат взял кредитную карточку. Я спросил, какого цвета был Эконолайн. Мне ответили, что все машины белые. Я спросил, была ли на борту надпись. Мне ответили, что естественно была «Наши колеса» с зелеными буквами на уровне глаз. Маград кивнул. «Я иду звонить Гарланду Уэбстеру. По-моему, настала пора отправляться в Монтану».